И действительно, Сара чувствовала себя все слабее и слабее. Ее охватывала дремота, как только она садилась в кресло с книжкой в руках. Энергия покинула ее. Иногда ей казалось, что вампир выпил у нее кровь, и она трогала вену на шее в поисках следов укуса. Однажды ночью, в очередной раз пытаясь не заснуть, она бродила по замку с мыслью найти пульт управления сигнализацией и решеткой парка. Если ей удастся разомкнуть цепь, она сможет улизнуть, прихватив один из ягуаров, припаркованных на лужайке. По крайней мере, она на это надеялась. Слабость подтачивала ее. Если и дальше тянуть с принятием решения, то скоро она уже не сможет выйти из своей спальни. Сара не понимала, что с ней происходит. То ли в нее действительно вселился дух, то ли это были наркотики, которые ей незаметно подмешивали. Она не знала, где они прячут пульт управления сигнализацией, поэтому ей пришлось тщательно, одну за другой, осмотреть все комнаты подряд. Особенно внимательно она обследовала кабинет Адриана Уэста, но безрезультатно. Однако в глубине шкафа она обнаружила сгоревший Филко, который, казалось, следил за ней, как омерзительный идол, спасшийся от пожара. И хотя магнитофон не работал, пленка совершенно не пострадала от короткого замыкания. Не слишком понимая, что делать, Сара перемотала ее вручную и прихватила с собой. Она только что осознала, что никто не дал себе труда ее прослушать. Считая, что переход совершился, Уэст больше не интересовался записью. Может, он ошибался? Сара закрыла шкаф и спустилась в музыкальную гостиную. Там она когда-то видела магнитофон последней модели, стоявший рядом с пианино. Им-то она и решила воспользоваться. Она уединилась, соблюдая множество предосторожностей, закрыв за собой тяжелые двери, обитые кожей, затем включила магнитофон. Поскольку микрофон, видимо, находился достаточно далеко, запись казалась не очень хорошего качества, но Сара все равно содрогнулась, внезапно услышав голос Рекса Фейниса. «Именно такой, как я слышала во сне», — с ужасом поняла она. Примерно полминуты ей казалось, что двое мужчин говорят между собой на каком-то иностранном языке. Потом Сара сделала над собой усилие, собралась и сосредоточилась на потусторонних голосах, исходивших из громкоговорителя. Рекс и его режиссер Владок, вечные пленники той ночи, 8 июня 1938 года, ночи землетрясения, спорили гнусавыми голосами. «Я хочу сделать большой фильм на 15 бобин», — заявил Владок на английском с польским акцентом. «Меня достали эти магнаты, которые хотят навязать нам стандарты в одну или две бобины, под тем предлогом, что зрители не высидят в темноте более получаса. На самом деле для продюсеров кино так и осталось ярмарочным аттракционом. Они его презирают». Акцент режиссера и плохое качество записи делали его слова практически неразборчивыми. Сара услышала в глубине комнаты смех Рекса. Гнев режиссера его явно забавлял. «Нетерпимость провалилась», — простонал Владык. «А тем не менее это был шедевр. Кино не должно увязнуть в глупых коротких комедиях». Разговор продолжался в подобном тоне еще минут 10. Затем мужчины перешли к предмету встречи. Сценарию приключенческого фильма, который должен был поправить дела Рекса. «Это будут изнурительнейшие съемки», — начал Владык. «Придется сниматься в Мексике». «Ты уверен, что будешь в форме? У тебя такой усталый вид. Ты никогда не был таким бледным. Ты посидел, придется тщательнее красить волосы. Ты махнул на себя рукой, только посмотри, опустился дальше некуда. На себя уже не похож». «Не беспокойся», — ушел от темы Рекс, позвякивая льдом в стакане. «Я поправлюсь. У меня есть свои средства». «Черт!» — вздохнул режиссер. «Ты хоть в зеркало смотрелся? Ты практически просвечиваешь. Твоя кожа стала прозрачной. Если журналисты увидят тебя в таком состоянии, мы пропали. Говорю же тебе, я буду в великолепной форме в первый день съемок», — угрожающе прошипел актер. «Я пройду курс. Небольшой курс лечения приведет меня в порядок». «Лечение кровью?» — подумала Сара. Последовал бесконечный и малоинтересный спор о достоинствах выбранного сценария. Рекс говорил много, тоном, не допускающим возражений, требовал эпизодов с драками, не заботясь о том, насколько логично эти приключения вписываются в канву фильма. Можно было подумать, что он, глядя в меню, делает заказ. «Ты действительно сможешь сыграть это все сам», — — забеспокоился Владок. «Мы можем найти тебе дублера». «Никаких дублеров», — прогремел Рекс Фейнис. «Я не желаю никаких имитаций».